Еды у них было достаточно. Охотники с побережья с ужасом глядели на сотни, тысячи шкур, сложенных в трюмах, сожалея, что столько пищи загублено зря. Теперь они понимали, почему в иглу все чаще заглядывала нужда, заставляя вспоминать страшные рассказы прадедов про голодные годы, когда на пустынных просторах Гренландии вымирало все живое. Косвенной причиной бегства тюленей сначала с южных, а затем и с северных берегов Гренландии было, кроме того, и потепление. Общее потепление климата, которое наблюдается на всем земном шаре с начала нашего века, легче всего заметить на просторах Крайнего Севера. В Гренландии, на Шпицбергене, на земле Франца Иосифа сокращаются и уменьшаются ледники. Целые острова у берегов Сибири, состоящие из ископаемого льда, тают, бесследно исчезая с лица земли. Спасаясь от потепления, косяки рыб заплывали все дальше на север в поисках холодных, изобилующих планктоном вод. Вслед за рыбами потянулись тюлени. Вместо них в Гренландском море появились новые виды рыб, причем в огромных, не встречавшихся дотоле количествах. Воды Северной Атлантики в районе мыса Фарвель стали крупнейшей зоной лова трески. В погоне за обильными уловами в далекие северные моря уходит все больше рыболовных флотилий, в том числе и польских. Во фьорда Гренландии впервые появились во множестве креветки и новые разновидности лососей, которые до этого ловились исключительно у берегов Исландии. Немногие гренландцы понимают причины этой небывалой миграции, которая спасла их от гибели. Среди людей старшего поколения многие приписывают это неожиданное изобилие пищи в море покровительству духа вод, умилостивленных шаманами.